скоро кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Как страшно, если вдруг тебя разлюбят, еще страшней, когда разлюбишь ты. Поменяет все и краски потускнеют, и потеряют запах все цветы. Тебя не любят, если что страшнее, еще страшнее, еще страшнее, когда не любишь ты. Пока ты любишь жизнь еще прекрасно, пока страдаешь ты, еще живешь. День тобою прожит не напрасно, а летний вечер все-таки хорош. Пока ты любишь это все с тобою, и первый снег, и первая звезда, и вдаль, идя дорогой полевою, ты одинок не будешь никогда. Завтра кто-то скажет, как о трубе, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят, куда страшнее, когда разлюбишь.